Однажды у меня даже мелькнула мысль показать его Лизе и спросить, не ее ли он потеряшка. Да только это не мое дело, и лезть туда я не собирался. А оказалось, что очень даже мое, и теперь я понимаю, на какой дочери он просил меня жениться. Хм, а может Лизе рассказать об этом? Уверен, она точно обрадуется. Конечно, это глупости и веселые мысли, которые останутся только мыслями. Мне сейчас и без того сложно сдерживать ее пламя, которое пытается вырваться наружу. Лиза, угомони уже свои таланты. Ты мне тут сейчас, к хренам, все спалишь. Пытался докричаться я до нее. Я понимаю, что ты рада его видеть, но не стоит так убиваться. И убивать никого не надо. Лиза меня не слушала, как и не слушала никого. Кажется, управление гневом и эмоциями, это у них семейное. Ну, как управление. Скорее всего, наоборот. Хотя Бух, конечно, молодец, держится нормально, но я почему-то думаю, что он просто еще не протрезвел. Когда огонь Лизы доходил до него, а там было настоящее адское пламя, то расходился маленькими синими языками, словно в воздухе исчезал. Это что, соприкосновение двух огненных стихий, или просто идет контакт с его перегаром? Тут даже я не знаю, а такое достаточно редко бывает. Бух, мать твою, держи, дочь, свою, не стану, усмехнулся он, сама справится. Вот козлина старая, сухой закон объявлю на территории имения на неделе две, точно. А я знаю, что он тут раза два-три в месяц бывает, а то и чаще. Сейчас я держал Лизу, крепко обняв, и не давал ей взорваться. По пылающим глазам я понимал, что императрицу вот-вот настигнет их семейное пресловутое буйное безумие, с которым недавно столкнулась Ольга. Вот только здесь было все немного по-другому. Ольга сама этого хотела, а вот Лиза, кажется, от перенапряжения ушла в себя и не хочет возвращаться. По-хорошему, ее аура должна просто вырваться наружу. Пойдет некая разрядка, и все пройдет. Но я же не мог так поступить, потому что все это, сука, нифига не точно. А потому, дал команду Шнырке, чтобы он быстро нашел Абдуллу-портальщика. У меня сейчас все мысли в голове перемешались, и я сам даже не понимал, что делать. Я был готов к многим ситуациям в жизни, связанных с битвами и войной, а вот к таким семейным мелодрамам, нет. Абдулла так быстро выскочил из портала, что даже тапочки забыл переодеть или не успел. Даже не знаю, что такого ему пообещал Шнырка или какими другими способами выманил того с берлоги. Ведь Абдулла был типичным портальщиком-одиночкой. Он не любил людей и не любил общения. Его можно было назвать социопатом, но это было не так. «Открывай, мать его, портал!» Дал ему команду, которую он сразу понял. Ведь он увидел, что аура Лизы грозится вырваться на волю, и даже заикнуться не успел. До того, как его сюда позвали, Шнырка должен был объяснить ему, куда мы направляемся, чтобы по дороге он успел подготовиться. Самое интересное, что я мог подавить ауру Лизы. Вот только проблема была в этом самом ее выбросе. Если он не завершится в полной мере, то императрица может пострадать, вплоть до того, что на несколько месяцев она может стать магическим инвалидом. У таких срывов, наверное, есть штук 20 классификаций побочек. Она словила один из тяжелейших. Как только открылся портал, мы сразу в него заскочили. Ну, точнее, я туда заскочил, а Лизу я затащил, но она, кажется, этого даже не осознала. Далеко мы не перемещались, а только к стационарному порталу, который находился в подвале. С нашим приходом тут сразу стало тяжелее дышать. Недолго мы задержались в этом месте, потому что мы залетели в другой портал. А вот когда мы оказались в нашей конечной точке, то я сразу выдохнул. Арктика. Родная и холодная, лучшее место, чтобы остыть. Дальше все было делом техники. Нужно было вытащить ее наружу, но были некоторые опасности. Нам по дороге может встретиться что-нибудь особо взрывоопасное, которая непременно рванет, ведь это все-таки боевая крепость. А потому Абдулла уже стоял за моей спиной и открывал новый портал. И ни хрена у него не вышло. А жаль. Пробуй еще. Даю ему команду, и он спешит ее выполнить. Только на седьмой раз у него все получается, ведь Арктика место непростое. И то это вышло по той причине, что я открывал недалеко отсюда портал. Буквально пару километров от стен крепости. Там как раз есть место, которое нам так подходит. Когда портал открылся, то я смог облегченно выдохнуть и толкнул Лизу вперед. Высота была небольшой, метра два всего или даже меньше. А еще Шнырка все проверил. Там были высокие сугробы снега, которые смягчат ее падение. Жестоко, но действенно, одобрительно кивнул Бухич, который оказался за моей спиной. А вот ты бы помолчал, развернулся к нему. Отец года или самый добрый император, какой титул тебе лучше подойдет? Примерно я понимал его, как охотник, и не понимал, как аристократ и отец. Мы, охотники, бывало, тоже частенько брали себе такие отпуски на полгодика или годик, когда уходили по своим делам, и долго не выходили на связь. Когда ты сражаешься всю жизнь, это просто необходимо. Однако сейчас, когда я имею семью, то понимаю, что ни в какой отпуск не ушел бы. Пусть мне было бы тяжело или все надоело, но я не смог бы так поступить. С другой стороны, мой ребенок еще маленький, и возможно, я просто не понимаю, как это отпускать его в свободное плавание. Хотя, Антоха уже бегает, где только хочет. Иногда кажется, что совсем скоро родовой транспорт начнет пропадать по ночам из гаража. Благо, у него есть партнер, который постоянно присматривает за ним. Блин, о чем я, вообще, думаю сейчас? Пошли давай, обратился я к Бухичу. Доставать Лизу пора из сугроба. Хм, и то верно, согласно кивнул он. Но лучше я подожду вас на диване. Что ж, помогать он мне точно не собирался. Когда я шагнул через тень и оказался возле Лизы, то обнаружил, что она уже пришла в себя, и теперь выглядела очень растерянной. «Саш, вытащи меня отсюда, ноги совсем не слушаются», — попросила она жалобным криком. «Почему криком?» Она сидела в центре воронки, наверное, глубиной 10 метров. Именно столько снега и льда сожрал ее всплеск. Увидев такую Лизу, мне почему-то сразу стало ее жалко. Дальше я спустился к ней и укрыл одеялом, которое притащил Шнырька, а затем вручил кружку горячего какао, конечно же, с зефирками, имение Галактионовых, бухой дед, ну, или император Михаил, или Петр Годунов, или бухой дед, именно так он называл сам себя в последнее время, и это имя нравилось ему намного больше прошлых, а их у него было много, наверное, даже больше, чем сам он хотел. В данный момент он сидел в гостиной и потягивал дорогой портвейн. За что он любил это место? Так это за его гостеприимство. Всегда здесь он мог найти уютную гавань, в которой отдыхал и набирался сил, как сейчас, так и раньше. Еще это место вызывало у него ностальгию, болезненную и тоскливую ностальгию за людьми, которых уже давно нет в живых, а еще за родом, от которого практически никого не осталось. Мужчина сидел на мягком диване и думал о своей жизни, а еще о разговоре, который должен состояться, как только его дочь появится здесь. Долгими годами он откладывал его, хотя вряд ли она поймет, сколько раз он был готов сорваться и отправиться к ней, не понять его чувств и жизни, очень долгой и грустной жизни, в которой было так много разочарования и боли. Если говорить кратко, то он очень устал, но не от жизни, нет, устал угождать всем и жертвовать собой ради других. Словами не передать, сколько всего полезного он сделал для империи, а она, как капризный ребенок, постоянно его подводила. Правильно говорят, что сколько аристократа не корми, он все равно имеет дурную голову. Это и была основной проблемой этого сильного государства, и ничего не помогало. Даже когда он старался привнести новую кровь, все равно они набирались дурного примера, и продолжали жить, как их старшие. Аристократ должен служить империи, но почему-то все считают, что должно происходить наоборот. Что раз ты стал аристократом, то сразу сверхчеловек, и тебе должны поклоняться, делая твою жизнь лучше и комфортнее. Когда он почувствовал, что снова сработал портал, то тяжело вздохнул. Кажется, разговор вот-вот состоится. Однако, прислушавшись, понял, что точно не сегодня. Его дочь спала на руках у парня, за которого должна будет выйти замуж. Конечно, он не был до конца уверен, что его план свершится, но кто его знает, как судьба распорядится на этот раз. Если все получится, как он задумал, то старый и уставший человек сможет выплатить сразу два долга, дочери и старому другу, роду которого он в прошлом ничем не помог. Старик прекрасно помнил те времена, когда пали Галактионовы. Пали, а он был не в состоянии это предотвратить. Помнил то предательство, что свершилось, и безумие людей, которые раньше даже вслух боялись говорить о могучих и верных Галактионовых. За свою верность Галактионовы и поплатились. С тяжелым сердцем тогда наблюдал Бух, как шакалы раздирали все существующее наследие, которые гордые медоеды оставили после себя, как в панике и страхе искали оставшихся в живых Галактионовых, и даже обращались к нему с просьбой выдать их всех, словно это он их спрятал. Не знали аристократы тогда, как он хотел им всем поотрывать головы, да вот только не мог. Одно из сильнейших его разочарований в жизни. Однако, сколько ни бегай, а жизнь тебя нагонит. И кажется, этот момент пришел, когда придется давать ответы, пусть они и могут стоить ему многого, возможно, даже жизни. «Спит?» – спросил меня Бухич. «Спит?» – кивнул ему. «Жутчайшая перегрузка всей энергетической системы. Твоя дочь становится сильнее, и кому, как не тебе знать, что бывает в таких случаях?» Бухич согласно кивнул и передал мне пиво. «Это он так намекает, что разговор будет тяжелый. Судя по количеству открытых бутылок, которые тут валяются, я в этом не сомневаюсь. Вот только пить я не собираюсь. Вообще нет у меня настроения». В голове было множество вариантов будущего, и один из них не нравился мне больше всего. Заключался он в том, что Лиза может уйти с трона. Бухич может сказать, что он решил пожить для себя, и задолбался от всего, и она решит, что тоже задолбалась. И что тогда? Ольга явно не готова взойти на престол, а других кандидатов как бы и нет. Можно, конечно, топить за Пушкина, да там столько детей. И если представить, что он начнет им всем должности вдруг раздавать, чтобы были удела и под его присмотром, то весь дворец можно назвать пушкинским. Я очень надеюсь, что ты завтра не пропадешь и сможешь с ней поговорить. Боюсь, что еще одного потрясения ей не пережить. Не сбегу. И так долго бегал, грустно вздохнул Бухич. Полагаю, вам всем не понять, что такое усталость от дела, которое не любишь и на котором загибаешься каждый день. Общение с тупыми людьми, которые не хотят тебя слушать, а хотят лишь, чтобы ты слушал их и выполнял то, чего они требуют. Понимаю, я и правда его понимал. В прошлом мире частенько такое бывало. Некромант не стоит воровать людей и пускать их на опыты. Охотники накажут, а он ворует. Или другая ситуация с драконами. Говоришь ему, что знаешь о зубах и магии, которая у него есть. Но это не значит, что у тебя линия жизни от морды до жопы. Помрешь ведь, а дракон тупой и сильный, и решает, что даже охотников сможет сожрать. Не смог, ни один не смог. Кстати, ты задержался, а ведь говорил, что сразу к дочери отправишься, вспомнил я о его словах. Снова тяжелый вздох. Атланты достали, думают, что могут угрожать и посылать за моей семьей своих пешек. Многих уже убрал, решил уточнить у него. Достаточно, чтобы открыть свое новое кладбище. Очередное, хмыкнул он. Но последние были сильными, хорошо спрятались, и пришлось долго искать. Угроза серьезная, достаточно, чтобы я после долгих лет вышел на связь со своей дочерью и с внучкой, снова хмыкнул он. Они не умеют останавливаться на полпути, и если свои планы записывают в книгу бытия, то воплощают их. Артефакт, сразу заинтересовался, что за книжечка такая, или секрет, на самом деле, секрет, и если я тебе расскажу, то тебя убьют. Сделал он паузу после своих слов, чтобы посмотреть на мою реакцию. Обычная книга, но они верят, что если туда записывать свои планы, то они повлияют на мир. Пф-ф-ф-ф, заржал я. Какие глупости. Большие, но это крыло фанатиков, а там есть и не такие. Не все фанатики, и не все слабые. Есть те, с кем и мне не справиться. А мне, сразу же задал вопрос. И тебе, ответил он, а затем добавил. Но это не точно. Блин, привязалась твоя долбанная поговорка, а я-то думал, что уже стар для новых шуток. Я улыбнулся, не знаю, кто такие они, но уже хочется с ними встретиться. Тогда следующий вопрос, ты вернешься на трон? Очень уж меня интересовало это. Нет, но я помогу дочери, снова. Почему-то мне не понравились его слова. Какой шанс, что его помощь заключается в том, чтобы ей подарить меня? На всякий случай, хочу тебе кое-что сказать. Сказал я с довольной улыбкой. Ты же понимаешь, что я женат. Дважды. И что, разве это проблема? Рассмеялся он. А еще не самая лучшая идея. Галактионову отдать трон. Криво улыбнулся ему. Вот это факт. Снова улыбка от Буха. Но от этого будет только веселее. Может, империи как раз нужны такие люди, как ты, которые умеют решать вопросы по-своему. Я долго был с тобой и нет, не следил, просто отдыхал. Мне очень нравится здесь. И должен признаться, что у тебя особый талант, как минимум, находить проблемы, а затем их нестандартно решать. Он внимательно посмотрел на меня, но есть и другой вариант, Ольга, если за ней кто-то присмотрит, и кто же это сможет сделать? Хмыкнул я, не знаю, серьезно встряхнул густой копной волос Бухич, мне надо подумать. Пока мы говорили, К нам подошел Бурбулис, но увидев наши лица, тут же попросил прощения и ушел. Я хотел попросить его остаться, возможно, будет веселее, но тот так быстро пропал, что только и услышал, как захлопнулась артефактная дверь, ведущая в его берлогу. Затем в гостиную влетел Ашик, который что-то лепетал про стражей, и что ему срочно нужна помощь. А когда увидел, какая тут напряженная атмосфера, то лишь пискнул, и потом долго стучался к Бурбулису в подвал. А ведь мы ничего, просто говорили о том, о сем. Обычный разговор двух людей. Разговор, который подошел к самой интересной, для меня, теме. Род. За что и почему? Наконец я задал ему самый главный вопрос. Ты уверен, что хочешь узнать об этом? Кажется, теперь он ощутимо напрягся, и почти протрезвел. Эта тема является для него светочувствительной, и не осталось того веселого бухича, который мог самогон запивать самогоном, а потом прыгать с обрыва прямо в лагерь драконов. Передо мной сидел настоящий император, хоть и не похожий на себя. Я попросил Анну, через шнырку, найти мне фотки нужного императора, и она это быстро сделала. Много фотографий. Я теперь понимаю, почему он остался неопознанным. На вид это был совершенно другой человек, даже цвет глаз, и тот стал другим. Бухич явно хорошо поработал над своей внешностью, чтобы его никто не узнал. Уверен, говори, как погиб мой род, и кто виноват в этом. Серьезно промолвил я, и напряженно уперся своим взглядом в него. Сам пожелал это узнать, так же серьезно ответил он. Правда в том, что это я уничтожил твой род. Не знаю, шел ли на улице дождь до этого, но после его слов за окном ударила молния. Глава 14. Имение Галактионовых. Казематы. Ошибки. Много ошибок и глупостей. Вот как можно охарактеризовать последние годы в жизни Игоря Вербицкого. И он прекрасно это сам понимал. Когда пришло понимание всех его ошибок, конечно, было уже поздно, но как могло быть иначе? Ведь сама жизнь так построена, чтобы человек не учился на чужих ошибках, а только на своих. Или просто люди настолько глупые создания, что не хотят думать своей головой, пока ей не угрожает плаха. Много мыслей было в его голове, и он постоянно прокручивал то одни, то другие, и все никак не мог понять, как так вышло, и что делать дальше, чтобы все исправить. Если раньше у него была уверенность в будущем дне, то теперь он даже не может сказать, доживет ли до завтра. Пусть Галактионов и отнесся к нему нормально, не стал пытать или просто не убил на месте, но он совсем не обманывался на его счет. Александр не просто перерос по силе Игоря, а качественно обогнал, уходя далеко вперед. А Вербицкий, в свою очередь, наоборот, за последний период своей жизни только деградировал. Галактионову не было смысла убивать его при встрече, ведь мог сделать это в любой момент, и Игорь прекрасно это понимал. Не понимал только, как спасти свою жизнь, и что придумать, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. Одно он знал точно: лучше умереть, чем продолжать такое жалкое существование. Вербицкий сейчас находился в таком состоянии, что согласен был даже на то, чтобы стать карманным истребителем рода Галактионовых или пойти в гвардию императрицы. Конечно, никто просто так ему уже не будет доверять. Однако, была информация о некоторых ритуалах, связанных с душой, которые смогут гарантировать, что он не натворит глупостей. И пусть для этого ему придется вручить кнопку от своей жизни в чужие руки, но он и на такое готов. Если покопаться в изначальности проблемы, то Вербицкий жалел о своих поступках и осознал одну вещь: ему уже никогда не искупить свою вину и не стать нормальным имперцем. Однако это не означает, что он не попытается. И как бы смешно это ни звучало, но вернуться домой его сподвиг Галактионов и стыд. Ему было стыдно за свои поступки. Когда он испугался и опустил руки, а затем перешел на сторону врага, то узнал многое о Галактионове, в особенности то, сколько у него таких было врагов. Вербицкий не понимал, как этот человек до сих пор еще жив, и как его земля носит. Однако оказалось, что нормально носит. Галактионов не сдавался, и не предавал империю и свой род, в отличие от Вербицкого. И за это ему было в особенности жалко, что он оказался таким слабым и глупым человеком. Хотел бы Вербицкий, чтобы девизом его рода тоже были такие же слова, как и у Галактионовых. Верность и честь. Какие чувства я испытал, когда услышал такое признание? Да никаких, абсолютно никаких. Я хорошо знал бухого деда, и хорошо знал род Галактионовых, чтобы четко понимать, что такого быть не может. Поэтому я молча ждал продолжения. И оно, конечно же, последовало. Я уничтожил твой род своим бездействием и своей слабостью. Род, от которого я видел только хорошие, и род, многих членов которого я называл своими друзьями, настоящими друзьями. Ну вот, примерно чего-то подобного я и ожидал. Поэтому лишь усмехнулся и уточнил. А поподробнее, я на секунду задумался. Кстати, как тебя называть-то правильно? На этот раз грустно усмехнулся уже сам бухой дед. Нет у меня правильного имени. Бухич ничем не лучше и не хуже остальных, поэтому я ничего не имею против. Более того, оно мне даже начало нравится. Есть в нем что-то панковское. То есть, твоя любовь к року, это не маскировка, не удержался я. Тут уже Бухич рассмеялся в голос. Это уж точно нет. Надеюсь, что наша группа когда-нибудь соберется в мировой тур. Он снова вернул серьезное выражение на свое лицо. Так вот, о твоем роде. Он внимательно посмотрел мне в глаза, словно решая, хочет ли он продолжать. Я молчал, не отводя взгляда. В итоге, он вздохнул и начал свой рассказ. Уже по его виду я понял, что полной правды я не дождусь. Слишком много было белых пятен, а на мои просьбы пояснить или объяснить эти несоответствия, он лишь отвечал, что это тебе не нужно, пока. Да, именно такие слова он повторял снова и снова. Сначала они меня раздражали, потом я понял, что Бухич честно рассказывает мне все, связанное с моим родом. Белые пятна у него проявляются в событиях, не связанных с ним. Что ж, это его жизнь и его тайны. Насколько я понял, он человек, который ничего не делает без причины. И да, до его души я все еще не могу добраться, что очень странно. В общем, история падения моего рода была не сказать, что удивительно или уникально. Арктический эпицентр. Он начал набирать силу. Насколько я понял из его рассказа, рой появился там не сразу. Сперва это был хоть и самый холодный, но тем не менее вполне обычный эпицентр с разломами и множеством разнообразных тварей. Зона ответственности Северного Королевства, которая планомерно его чистила, как Российская империя отвечала за Иркутский эпицентр. Все было ясно и понятно, пока не случился взрывной исход. Взрывной исход. Именно так назвали тот период, когда разломы внезапно, как будто сошли с ума. Их уровень стал расти скачками, а наружу начали выплескиваться твари, одна сильнее другой. И за их спинами шли серые, как называли этих тварей в этом мире, или рой, как называли их мы. Самое интересное, что я понятия не имел, что это было. Не встречалось мне ранее таких событий, а я повидал многое. По рассказам Бухича было что-то похожее на то, как поршень шприца, серые, выталкивают наружу, в этот мир, жидкость из шприца, монстры. Но это не так работает, я точно знаю. Однако все выглядело именно так. Разломы выплескивали наружу твари, и сами разломы схлопывались. Множество тварей хлынуло прочь из Арктики, сметая на пути немногочисленные группы истребителей. Именно тогда и появилась система форпостов. Именно тогда страны этого мира попытались действовать сообща, и именно тогда пала доблесть. Но об этом еще рано. Все истребители монстров отправились в Арктику для того, чтобы дать возможность строителям построить эти самые форпосты. Исты должны были сдержать рвущиеся к побережью орды монстров, дабы дать возможность создать защитный барьер. Пошли лучшие и, конечно же, среди них пошли галактионовы. Хотя не совсем так. Доблесть, она уже была в распоряжении галактионовых, и здорово помогала северянам, ведь ее ворота были, мало того, что гостеприимно распахнуты для групп истребителей северян, так и сами галактионовы умудрялись чистить арктический эпицентр, не забывая при этом про родной Иркутский. Так вот, когда начался взрывной исход, именно на плечи галактионовых легла основная тяжесть сдерживания миграции тварей эпицентра. Мощные приручители, они воевали с тварями с помощью прирученных тварей. Не раз и не два они вызывали огонь на себя, заставляя тварей нападать на них, а не бежать дальше, где редкие группы истребителей защищали строителей и побережье, и всегда побеждали. Вот только Бухич, или если быть точным, на тот момент император Михаил, также не мог оставаться в стороне. Собрав самых сильных истребителей империи, он решил пройти в центр эпицентра, ведь ученые убедили его, что именно там находится причина взрывного исхода, и именно там можно ограничить или полностью предотвратить поток тварей. Поверив ученым, он решил, что справится. Александр Галактионов, глава рода Галактионовых, пытался его отговорить. Император, по своему обыкновению, стоял на своем и предложил Галактионову присоединиться к экспедиции. Но тот отказался. Тут Бухич с горечью признался, что его старый друг был сильно озабочен в тот момент. Секреты Галактионовых были своеобразными притчей во языцах. Все знали, что Галактионовы непросты, но насколько непросты, не знал никто. Все знали, что Галактионовы были богаты, но насколько, не знал никто. Все знали, что Галактионовы сильны, но насколько сильны. Так вот, складывалось впечатление, то Галактионовы сражаются не только в эпицентрах. Да, Антон Галактионов практически безвылазно находился в доблести, сдерживая орды тварей. Но вот, к примеру, лучший истребитель монстров рода, а возможно и всего мира, Алена Галактионова практически не появлялась дома, отсутствуя по делам рода. Разведка у императора Михаила была на уровне, но они не всегда знали, где она. Да, Алена была частым гостем в эпицентрах, особенно японском, где к тамошним огромным монстрам требовался серьезный подход. Но много раз было так, что как будто ее не было в этом мире. Точно так же пропадал Артем, да и сам Александр. А учитывая иногда авралы в госпиталях Галактионовых, не все командировки заканчивались бескровно. Император Михаил считал Александра Галактионова и его братьев своими друзьями, однако они относились к нему, одному из самых могущественных одаренных этого мира, с некоторым снисхождением, что ли, и это его сильно бесило. Возможно, именно из-за этого Михаил не послушался Александра и отправился в эту экспедицию. Что ж, что там случилось на самом деле, Бухич мне рассказывать не захотел. Сказал лишь, что именно Антон Галактионов притащил его бесчувственное тело в доблесть, отправив по портальной сети в главную усадьбу рода, а затем и в столицу. 4 года и 215 дней император Михаил был на грани жизни и смерти, но он выжил и пришел в себя. Вот только за это время не выжил род Галактионовых. Елизавета была еще маленькой девочкой, ее мать, императрица, была прекрасной, доброй и красивой женщиной, но отвратительным правителем. И тогда все и случилось. Воспользовавшись бессознательным состоянием императора, в империи наступили смутные времена. Как я понял, никто не сомневался в том, что Михаил больше не придет в себя. Императрицу никто не видел правительницей. Начался разброд и шатание, старые и новые фракции начали готовиться к захвату власти. У всех была одна цель – захватить власть в стране, но разные пути ее достижения. Но все они сходились в одном. Любимчики императора, Галактионовы, встали всем, как кость в горле. Да и складывалось все прямо хорошо для мятежников. Доблесть пала, продержавшись ровно до того момента, пока не заработал защитный периметр. А с крепостью пали сильнейшие гвардейцы рода Галактионовых, вместе со своим командиром, Антоном Галактионовым. Затем пропали Артем и Алена Галактионовы. Сильнейшие воины Галактионовых исчезали как по волшебству. Почувствовав кровь, на южных рубежах Степное ханство и Империя драконов также решили забрать свои земли обратно. А на их пути стояли, как удивительно, также крепости Галактионовых. Пала смелость, погиб Андрей Галактионов. Погибла, но не сдалась Анна Галактионова, вместе с верностью. В какой-то промежуток времени, никто не знает какой, исчез и сам Александр Галактионов. Затем враги сплотились и уничтожили родовое гнездо рода с оставшимися наследниками Галактионовых. А потом очнулся император Михаил, и, по его словам, он сильно пожалел об этом, поражаясь тому, как можно за такое малое время все так просрать. Кажется, это было большой неожиданностью для Иванцовых, усмехнулся он в бороду. Иванцовых? Я нахмурился. Не слышал такой фамилии. Конечно, ты не слышал, покачал головой Бухич. Именно они это все затеяли, именно они спланировали уничтожение твоего рода, и именно они хотели стать новой императорской династией после моей смерти. И, нахмурился я, чем вызвал у Бухича приступ грустного смеха, и, передразнил он меня, и ты знаешь, кто это такие, слышал их фамилию, ведь времени прошло, не сказать, что слишком много, нет, не слышал, покачал я головой, значит, хорошо я справился, его глаза сверкнули огнем, я не просто уничтожил весь их род, а даже вычистил саму память о них из истории, я покачал головой, что это было, Бухич, на лице у собеседника появилось удивление. «Ты о чем? Не верю я, что все это чертово совпадение. Так не бывает. Из-за чего или кого ты впал в кому? Как это произошло? Конкретно, это не имеет значения», — почему-то напрягся Бухич. Я внимательно посмотрел ему в глаза. Чего я только там не увидел. Ярость, злость, раскаяние, разочарование. Я все еще не мог добраться до его души, но вот чего я там точно не увидел, так это обмана или предательства. Походу, Бухич до сих пор винил себя в случившемся. И, на мой взгляд, правильно делал. Если ты император, то к делу нужно подходить более ответственно. Еще как имеет, вздохнул я. Ладно, но... Я замолчал, множество вопросов вертелось у меня на языке. Почему пали галактионовы? Как они могли это допустить? Вот только боюсь, что Бухич сам этого не знает. Из того, что он мне рассказал, у меня сложилось впечатление, что у галактионовых была своя война, и велась она не в этом мире. Учитывая видение Медоеда, а точнее портал Скверны, куда ушел Александр Галактионов, я даже предполагаю с кем, гордецы. Почему они никому не рассказали, откуда у них были силы на эту борьбу? Вопросы. Много вопросов, вот только, боюсь, Бухич мне тут не помощник. Да, уверен, что ему еще есть, что рассказать, но настаивать я не буду, лучше вернуть память Пупсу, от него я узнаю гораздо больше. Сейчас же меня волнует другое. Что планируешь делать? И что за шутки у тебя насчет Лизы и меня? Что планирую делать? Вздохнул Бухич и почесал бороду. Есть несколько вариантов, но сначала мне нужно кое-что проверить. А что касается тебя и Лизы, какие тут могут быть шутки? Он весело рассмеялся, глядя на меня. Вот только мне смешно не было. А еще за окном как-то сильно зловеще завывал ветер, как будто им кто-то командовал. Иркутск. Ночь. Думаешь, пора? Спросил поджарый мужчина у своего коллеги и близкого друга. Да черт, его знает, Гарри. Может пора, а может и нет. Откуда нам знать? Пока не попробуем, не узнаем. Пожал плечами второй мужчина, в импозантном черном плаще. Помимо плаща и длинных черных, как смоль, волос он выделялся еще тем, что в одной руке у него был бокал с шампанским, а сам он был бледным, словно уже не живой. Вот вечно ты со своим шампанским носишься. И ничего дельного не можешь посоветовать, а между прочим, наши люди ждут и уже устали, да им попросту скучно. Гарри рассмеялся, а мне что до всяких низших, вот пусть сначала дослужатся до нормальных титулов в нашей организации, и только тогда я буду прислушиваться к их мнению. Не сходила улыбка с лица Гарри. Назира ужасно бесила отношение Гарри, как к жизни, так и к операции, которую им поручили провести. Он полагал, что все получится, как и всегда. Они простой зайдут и все умрут. Для этого у них есть целых 200 человек, которых их организация воспитывала еще с самых малых лет. В них было вложено немало сил и средств, но для Гарри и Назира они все равно были низшими в их народе. Мясом, которое должно попросту отвлечь людей Галактионова, пока они будут разбираться с главной проблемой, мясо они или нет. Но они наше мясо, и я не хочу, чтобы оно гибло попросту от рук непосвященных, возразил ему Назир. «Если не хочешь, то давай пойдем только я и ты», предложил Гарри и налил себе еще шампанского. «Всех убьем и никому ничего не оставим. Жаль только, что тебе досталось все самое вкусное. Я тоже хотел бы схлестнуться с этим спившимся императором». Услышав эти слова, Назир снова вздохнул. Однажды Гарри уже встречался с тем человеком и был слегка унижен. Или ему так показалось. Но злобу он затаил. И если бы не запрет его трогать от верхушки, то Гарри, скорее всего, убил бы этого человека на месте. Однако запреты нарушать нельзя, особенно когда их ставят верховные. Наверное, поэтому Гарри и вызвался на это дело, а тут такая насмешка судьбы. Ему поручили убить пацана, а не старика. А вот Назиру, как опытному одаренному и магу, дали деда. Они еще некоторое время поговорили, и Назир достал свой переговорный планшет, а затем стал проверять поступающую информацию. А то их сюда согнали, и живут они, как скоты в хлеву. Хоть и в пятизвездочном, но хотелось бы побыстрее закончить дело и отправиться домой. Назир не знал, чего Гарри так спешит, но лично он хотел опробовать свое пополнение в гареме. А то так вышло, что только привезли 30 человек, а его отправили на дело. «Слушай, Назир», вдруг подал голос бледнолицый, «а что если мы сейчас пойдем и прогуляемся?» «Зачем?» — не понял его мотивов Назир. «Ну, как зачем? Я слышал, тут есть у них такая интересная штука, как стражи. Это как полиция, но не совсем полиция. Почему бы нам не пойти и не проверить, как она работает? Убьем парочку сотен и заодно разомнемся, а то стало тоскливо пить шампанское в такой тишине». Грустно вздохнул он, но все равно пригубил еще глоток, без криков тоскливо. «Не принимается», — сразу сказал свое слово Назир. «Задание важнее. Мне его лично один из верховных поручил, и я не облажаюсь. Эх, скучный ты», — вздохнул Гарри. Вдруг их перебил писк планшета, И Гарри улыбнулся. Он знал, что скоро все начнется, и скука закончится. Назиру понадобилось минут 20, чтобы все прочитать и обмозговать. «Выдвигаемся?» – спросил Гарри. «Нет», – покачал головой задумчивый Назир. «Мы ждем Гасана. Таков приказ твоего брата», – удивился Гарри. «Но зачем? Или они считают, что тебя будет маловато?» Назир снова покачал головой. «Все изменилось, и сильно. Теперь там еще и дочь этого старика. Нам нужен еще один воздушник, чтобы их убить». «Тогда все понятно», — улыбнулся Гарри. «Твой брат будет здесь быстро. Он умеет порталы открывать. А затем мы пойдем и убьем их. Даже не понимаю, почему на такое легкое дело собирали таких, как мы». Хоть Гарри и веселился, но Назир не был так весел. Он знал и понимал, что дело перестает быть простым, если в одном месте собирается целых 3 человека их уровня. А еще, они сомневаются, что ты справишься, и спрашивают тебя в последний раз, не нужна ли тебе помощь. После этих слов любой намек на улыбку пропал с лица Гарри, и бокал полетел в стену с дорогими обоями. «Мне помощь», — искривилось его лицо в гримасе отвращения. «Против кого? Я тот, кто ни разу в своей жизни не проиграл, и мне не нужна помощь. Я лично вырву его сердце и заберу душу». «Понял. Значит, отказываешься?» Сразу попытался успокоить его Назир. «Пусть они были из одного отдела своей организации, или лучше сказать, лжи». Однако в такие моменты он реально боялся Гарри и того, что тот может сделать. И про душу он не шутил. Гарри, и правда, потерял свою душу когда-то, и теперь живет без нее. Именно по этой причине его и отправили убить Галактионова. Ведь есть информация, что тот мало того, что универсал, и имеет способности не только приручителя, но и душелома. А еще Гарри, и правда, бессмертен. Не может умереть человек без души. Ну, так считается. Глава 15. Имение Галактионовых. Иркутская область. Императрица Елизавета Петровна открыла глаза. Ей что, это все не приснилось? Не вставая с кровати, она огляделась по сторонам. Так и есть. Спальня в имении Галактионовых. Императорская спальня, как шутила Анна Галактионова. Да, именно в этой комнате жила императрица, хотя ей сейчас кажется, что это было в прошлой жизни, когда Александр Галактионов вылечил ее душу и тело. С тех пор эта комната так и осталась за ней. Александр говорил, что места в доме достаточно, ведь его род все еще далек от былой численности, а императорская спальня добавит изюминки этому историческому зданию. Шутка ли, сама императрица гостила у простого барона. Вот только Аня потом призналась, что Елизавета была не первым императором, кто останавливался в этой усадьбе. Далеко не первый, а Саша просто пытался подбодрить и развлечь ее, как он делал много-много раз. Александр Галактионов. Странный мужчина, с телом юноши. Он, буквально с первого знакомства, произвел на нее неизгладимое впечатление. С первых слов, с первых жестов, с первого энергообмена между их аурами она не воспринимала его, как юнца, которым он оставался для остальных. Эта сила, эта мощь, главное, его неукротимая и безусловная вера в себя и в свою правоту. Таких людей не бывает, так думала она, до встречи с ним. А эти последние дни, эта экскурсия по Иркутску, его сильная рука, что нежно придерживала ее под руку. Елизавета встряхнула головой. У нее сейчас есть дела поважнее. Ее блудный отец вернулся. Она села на кровати и взяла свой планшет, что лежал около кровати. Конечно же, Балконский был уже в курсе. Ее охрана доложила, и у нее в почте был уже отчет. Оказывается, ее отец особо не прятался в последнее время. Немыслимое дело, он последнее время был подле Галактионова. И не просто был, а выполнял приказы Галактионова. Как так-то? Дальше стало понятно. Огненная кровь Годуновых. С ее помощью он мог играть со своей внешностью, как хотел. Ведь по официальным данным ему должно быть сейчас сколько? 144 года? Выглядел же он лет на 50, плюс-минус лет 20, в зависимости от чистоты его волос и одежды. Мда, обвел всех вокруг пальца. Как, впрочем, и всегда. Она невольно прикоснулась к амулету, что висел у нее на груди. Амулет, который оставил ей он, ее отец, и с помощью которого она могла призвать его в случае необходимости, но так и не сделала этого. А ведь иногда казалось, что она не справляется, и вот-вот ей понадобится его помощь. Сколько раз она хваталась за медальон, но потом разжимала руку. И сколько раз рука разжималась из-за молодого барона, который все исправлял. Снова и снова. Как заботливый. Кто? Императрица снова взмахнула красной гривой волос и взяла серебряный колокольчик, что заботливо был оставлен на ее прикроватной тумбочке. Тут же появилась необычная горничная. Да, у Галактионовых все было необычное, даже горничные, которые являлись сильнейшими магами-анималистами, в простонародье – оборотнями. Обычно, рано или поздно, животное начало берет вверх, и оборотни загоняют и убивают, как диких животных. Именно из-за этого, как было известно Елизавете, не получалось сделать из них воинов или слуг. А тут, гляди-ка, у Галактионовых получилось. Девушка помогла Елизавете одеться и почтительно сопроводила ее вниз. Императрица задумчиво спускалась по ступеням, подготавливая нужные слова, среди которых подавляющим большинством были слова обиды и возмущения. Их, конечно же, в присутствии других людей, Елизавета высказать отцу не могла. Поэтому она судорожно подбирала более приличные слова, дабы получить ответ на любимый вопрос Галактионова, который звучал: «Какого хрена?» Вот только внизу был накрыт стол улыбающейся жены Александра, но не было ни самого Галактионова, ни ее отца. «Доброе утро, ваше императорское величество!» Соблюдая манеры, Анна привстала и изобразила книксен. «Как спалось?» – заботливо уточнила Екатерина. Также, но чуть более неуклюже из-за живота, поприветствовала императрицу. «И вам доброе!» – улыбнулась Елизавета. «А где мой отец и Александр?» «А, они там кого-то нагибать на берег Байкала полетели?» Катя, придерживая одной рукой живот, снова уселась в кресло. «Сказали, что к обеду управится». «Да, вам не о чем волноваться», — поддержала подругу Анна. «Хотите блинов? Вам с чем?» Елизавета Петровна немного ошеломленно посмотрела на полностью спокойных девушек. «На дымящиеся блины, на гору закусок. Ну нет, он снова не сбежит». Елизавета стремительно развернулась и направилась к выходу. «А блины?» — крикнула ей вдогонку Анна. «К обеду вернусь, попробую», — со смехом сказала Елизавета, выходя наружу и садясь в припаркованный буревестник, к Галактионову. Повелительно махнула она рукой. «Но, ваше императорское величество», — повернулся к ней ее начальник охраны, — «там сейчас небезопасно». «Да ну», — саркастически улыбнулась Елизавета, и глаза ее полыхнули огнем. «А с моим прилетом станет еще небезопасней. Вот кто был рад видеть старого друга, так это старина Бурбулис. Шнырька мне показывал, что он мялся за дверью, и так кряхтел, что слышно было и без шнырьки. Поэтому, когда разговор сместился на неудобную для меня тему, я позвал Бурба. Да, было что спросить у Бухича еще, к примеру, про атлантов. Вот только это его настойчивое желание выдать за меня Елизавету немного напрягало. В первую очередь, что это не молодая дурочка, а, мать ее, императрица российская. Бурбулис оказался тут как тут, обнялся с Корифаном. И тут же на столе оказалась 5-литровая бутылочка розовенькой. «Что?» – оглядел нас с Бухичем Бурбулис, когда мы замолкли после его эффектного фокуса по материализации сосуда из воздуха. «Еще не время, а?» – махнул рукой я. «Наливай уже, чего сиськи мять?» «И это правильно!» – закивал Бурб. И тут же на столе появились сначала рюмки, потом закуска, причем видно было, что закуска подбиралась с душой. Хлебушек черный, сальце белое, огурчики соленые одна за другой на возникшую из ниоткуда плюхнулись на газету истекающие жирком копченые рыбины, сверху все это привалило гроздьями зеленого лука и чеснока. «Красивое», — одобрительно озвучил я, а Бухич даже пару раз похлопал. Бурб же был недоволен. «Поможешь?» — повернулся он к своему товарищу. «Без проблем», — улыбнулся Бухич. Секунда, и изо рта у него вырывается морозное облако, и бутылка начинает стремительно покрываться инеем. Опасливо подал голос Бурб. «Ты это, не учи отца, ёб, а апчхи!» — выдал Бухич и вытер нос, виновато посмотрев на меня. «Извини, побочный эффект», — он посмотрел на Бурба, добавив: «и предохранитель». «Между первой и второй», — начал Бурбулис, когда мы выпили первую рюмку. «Наливай еще одну», — ткнул его в бок смеющийся Бухич. «Как же я по тебе скучал, дружище!» — расплылся в улыбке Бурб, разливая настойку в рюмки. «И я», — качнул лохматой головой Бухич. «Я же», — улыбаясь, покачал головой. «Вот так посмотрит кто-то левой стороны. Два бомжеватых пенсионера оттопыриваются. Добрые и миролюбивые. Саша», — раздался у меня в ухе голос Волка, — «у нас гости. Зашли с юга, движутся по берегу Байкала». Я еще не успел отправить шнырьку, как Бухич внезапно замер. «Вот же ублюдки», — покачал он головой. «Пришли таки». «Кто?» — удивился Бурбулис. «Атланты». Бухич лихо замахнул рюмку и на секунду задумался, а затем кивнул Бурбулису. «Давай еще одну, на ход ноги, и погнали». Бурб, без слов, начал наливать, но поинтересовался. «А куда? С атлантами знакомить вас буду», — зловеще улыбнулся Бухич. «Ну, на ход ноги, так на ход ноги, кто ж против будет, сука, Бухич, твою мать, ты чего мне не сказал?» Я уворачиваюсь от тени, что пытается сбить меня с ног, пропускаю ее мимо, а затем разрываю на куски подходящим заклинанием, а рядом один за другим видоизменяются несколько людей, превращаясь в бездушное, но очень эффективное оружие против мирного населения. Не сказал, что его глаза полыхают пламенем, и он тут же сжигает несколько все еще не вылупившихся личинок. Что это, мать его, теневые монстры? У меня нет нефрита, поэтому приходится справляться магией. Да, для меня это прямо сейчас достаточно просто, вот только 5 раненых гвардейцев, это совсем никуда не годится. Парни попытались справиться с врагами обычным оружием, но против теней нужны совсем другие боеприпасы. Повезло, что ребята тоже не лыком шиты, и боевая магия у многих имеется. Но, блин, сейчас они просто держат периметр, оттянувшись подальше, дабы не попасть под горячую руку. Я, Бухич и Бурт пошли встречать пришельцев. Остальные остались защищать имение, ведь то, что показал мне Шнырька, мне очень не понравилось. Бухич на секунду замирает, и из его руки вырывается огненный шар, что сбивает с неба только что вылетевшую из умирающего человеческого тела тень. Да я не думал, что они их сюда притащат. Они, я кастую очищающий свет, что волной проходится по зараженным людям, которых мы называли личинками, выбивая из них теней. С воплями тени вырываются наружу, но тут уже я шарашу словом отрицания, разрывая их иллюзорную плоть в клочья. А ведь я совсем недавно удивлялся, как этот мир, куда, как мухи на говно, слетаются всякие уроды, ну или, как пчелы на мед, слетаются такие герои, как я, не удостоился внимания теневого плана. После битвы с джиннами, из-за этих долбанных дилетантов, я почувствовал, что у теневого плана возник интерес к этому миру. Но то, что я видел, вряд ли можно было сделать за месяц, прошедший с того времени. Нет, тут поработали намного дольше. Потом, что личники были наполнены не низшими тенями, которым для захвата тела нужно было всего ничего. Нет, тут были тени-бойцы, и их подселение занимало длительное время. Ну, когда тень не собиралась сожрать человеческое тело и душу, а лишь душу, дабы после этого управлять марионеткой. «Атланты!» — прокричал Бухич, снова кидаясь огнем. «Да кто такие эти сраные атланты? Я отбрасываю в сторону двух теней берсеркеров, что бросились на меня в лобовую атаку». Вопрос был, конечно, риторический, но внезапно я получил на него ответ. «Это я». Возник прямо передо мной бледный высокий мужик, похожий на вампира. На лице у него была кривая ухмылка, а пальцы его рук вытягивались большими смертоносными когтями. Да, а он силен. Он настолько быстро вынырнул из тени, что я почти не успел его отследить. Да-да, почти. Головка вот, мой кулак с хрустом ломает ему нос и откидывает далеко назад. Кия. Он медленно встает и с хрустом вправляет нос обратно. Ни капли крови не падает на землю, а его глаза смотрят на меня с интересом. Ну надо же, ухмыляется он еще шире. Это будет забавно. Бездушный, выдыхает Бухич напряженно. Саша, беги. Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Бежать? Серьезно? От этого? А ты, наглый щенок, раздается сзади слева от меня, и появляется еще один мужчина, не такой бледный, но в глазах у него также пустота. Тем веселее будет. И третье тело появляется справа. Шнырька, котш, кричу я весело. Ши-ши-ши, раздается в воздухе, и тут Бухич исчезает из нашей реальности. Неожиданно, зато эффектно. Качаюсь не только я, но также качается мой маленький шнарк. И он вполне может оттащить на километр 2 одного человека, даже если тот будет против. Мои глаза полыхают голубым светом. С этими отродьями тени нужно действовать очень быстро и безжалостно. И мне не хотелось бы кого-то случайно зашибить. Например, безусловного фаворита в номинации «Папашка столетия» по имени Бухич. Сраные пустышки. Кривляюсь я в злой усмешке. Давно я вас не видел. Зря вы сюда пришли. Российская империя. Иркутская область. О, Байкал. Они убивают наш шаших марионеток, прошипел Гарри, прислушиваясь к ощущениям. Он отбросил хрустальный бокал в сторону и вскочил с мягкого кресла. «Стой!» Назир предостерегающе поднял открытую ладонь. «Ждем Гасана!» «Но, сейчас перебьют всех марионеток!» — возразил бледный Гарри. «Они для этого и сделаны!» — пожал плечами Назир. «Зато ослабит защиту!» «Мне не нужно ослаблять защиту», — возразил Гарри. «Мне нужно всего лишь добраться до душелома. Я голоден, а у него должна быть сильная и вкусная душа. Ждем Гасана. Гарри, я главный. Именно я отвечаю перед верховными». Назир вцепился руками в дубовую столешницу и с треском оторвал кусок. Он знал тяжелый характер своего напарника и опасался его вполне обоснованно. «Жду 5 минут», — лениво сказал Гарри и открыл новую бутылку, налив шампанское в бокал и подойдя к широкому окну. «Задержимся потом тут ненадолго. Нас так редко выпускают погулять. Я думаю, тебе хватит еды в поместье», — напряженно ответил Назир. «Нам нужно быстро сделать работу и уходить, но марионеток приказано оставить. Ну тех, кто выживет», — немного обиженно проговорил Гарри. «Низшие повеселятся, а нам нельзя». «Нельзя, Гарри, ты прекрасно это знаешь», — Назир вслушивался в тень, моля Вселенную, чтобы Гасан поторопился, и Вселенная услышала его молитвы. Из теневого портала, возникшего в комнате, вышел его брат. «Ну, наконец-то», — скривился Гарри, и тут же исчез, шагнув в тень. «Что за?» — начал вновь прибывший, но Назир его перебил. «Живо за ним, пока он не натворил глупостей». В отличие от Гарри, братья еще частично оставались людьми, поэтому они не могли так глубоко погружаться в тень, как их коллега, а следовательно, не могли так быстро перемещаться по нижним уровням. Поэтому Гасан открыл теневой портал, и они шагнули в него, оказавшись возле нужного места. Ну, а дальше уже прошли через тень. Гарри был на месте и потирал нос, а перед ним стоял молодой голубоглазый парень, который очень не понравился Назиру. Да, как их учили, они попытались нагнать страха и таинственности на врага, но... Похоже, сработало это не очень. Парень не испугался, более того, его глаза начали разгораться ослепительным голубым сиянием. Но, теневые братья, как они себя называли, умели действовать слаженно. От них не спасался ни один из одаренных до этого, не спасется и этот юнец. Да, тут не было старого императора и его дочки, но был парень душелом. Что ж, так будет проще. «Не трогайте шапляка, он мой», — зашипел Гарри и ушел в тень. «Вместе», — скомандовал Назир. Они с братом-близнецом работали, как единое целое. Да, Гарри лучше было потакать и дать ему то, что он хочет. Ну уж очень не понравился Назиру взгляд этих пронзительных голубых глаз. Этот парень опасен, и лучше покончить с ним быстро. Ну а его душа? Пусть забирает Гарри. Он молчит, но Назир знает, как ему внутри холодно и одиноко. Он чувствует, что, рано или поздно, и сам окончательно потеряет свою душу, и тогда уже будет надеяться, что найдется кто-нибудь, кто уступит вкусную человеческую душу и ему. Они с Гасаном одновременно шагнули в тень, собираясь убить этого выскочку. Тень сильна, тень велика, тень питает своих детей и придает им силы. Тень, ша-ша-ша-шука, ша-ша-шабака, шнарк возникает у него перед лицом, и со всей дури бьет его по лбу огромной бейсбольной битой. Из глаз Назира летят искры, из носа брызжет кровь, которая здесь, в теневом плане, такая же серая, как и все окружающее. Перед тем, как его выбило обратно в реальный мир, кажется, он замечает, что у шнарка на голове надета кепка со странным рисунком чего-то крылатого. С хлопком тут же рядом с ним образовывается его брат, глаз которого стремительно заливает огромный, на пол лица, кровоподтек. Как так-то они, теневые братья, сильнейшие, после верховных, одаренные этого мира, чьи тела питает сама благословенная тень, выбиты, буквально из лона матери, и кем мелким паразитом, бесполезным существом, которому тень дала пристанище, откуда у него такая сила, откуда? Тут Назир, наконец, замечает, что странного парня тут нет. Где же он? Как будто услышав его вопрос, в воздухе возникает 2 переплетенных тела, что падают на землю и катятся по земле. Назир с удивлением замечает, что смертоносные теневые когти Гарри, оружие, которым он за считанные секунды разрывал в клочья целые отряды сильных одаренных, не могут даже поцарапать кожу этого парня. Да, одежду и броню Гарри ему располосовал, но, тварь, эту футболку мне Катюха на день рождения подарила, ругается парень, мутузя бессмертного. Я сожжу твою душу, рычит Гарри, пытаясь дотянуться заостренными зубами до горла наглеца. Говна пожри, дегенерат проклятый. Сияние в глазах парня разгорается, и Назир чувствует, что не может пошевелиться. Он оцепенел от страха, понимая, что сейчас случится. Как давно он испытывал страх? 500 лет назад, когда еще был человеком, Вот когда он думал, что с силой тени он избавился от этого позорного человеческого чувства, но нет. Парень, наконец, укладывает могучего Гарри на обе лопатки, его ладони также начинают гореть голубым светом, и он большими пальцами вдалевает глаза Гарри в глазницы. Медленно и обстоятельно. Бездушный Гарри орет, парень смеется. Смеется так, что Назира начинает трясти от страха. Мгновение, и силуэт Гарри смазывается, он пытается уйти в тень. Но юноша с безумным взглядом, весело смеясь, вытаскивает Гарри обратно и продолжает свою экзекуцию. Он не душилом. Назир, как сквозь туман, слышит голос своего брата. В его голосе также слышится откровенный ужас. Он душилов, заканчивает фразу брата Назир. В этот момент голова бессмертного Гарри, лучшего и самого беспощадного теневого брата атлантов, бесчувственного орудия, что всегда выходил победителем, лопается, как дыня, выплескивая наружу белесые мозги, забрызгивая все вокруг, в том числе, безумного парня, у которого из одежды остались лишь разорванные белые трусы в красный горошек, изрезанные и висящие на чудом уцелевшей резинке, как какая-то юбка. Парень сплевывает кусок мозга, с отвращением вытирает рот рукой, и поворачивает голову к Назиру. «Ну что, пустышки недоделанные, вам тоже нужна моя душа. Ну так, подойдите и возьмите». 500 лет назад Назир последний раз боялся, но никогда, даже в нормальной человеческой жизни, будучи очень сильным одаренным, Назир не мочил штаны. Правильно говорят мудрые люди, рано или поздно, все бывает в первый раз. Глава 16. Иркутская область. Берег озера Байкал. «Прибываем, ваше императорское величество», — сказал Елизавете начальник охраны, обернувшись. «Еще раз повторюсь, вижу бой, там небезопасно». «Выведи на экран», — кивнула Елизавета. «Я сама определюсь, опасно там или нет». Начальник охраны подчинился, и на большом экране императорского буревестника перед Елизаветой появилась картинка происходящего внизу. Внизу гвардия Галактионовых, растянувшись полукругом, не подпускала к себе агрессивных людей, которые вели себя очень странно. Императрица увидела своего отца с одним из самых потрясающих физиков, которых она когда-либо видела, и другом Александра, Бурбулисом. Они уничтожали врагов на подступах к обычным гвардейцам, создавая своеобразный буфер. А чуть дальше был какой-то голубой светлячок. При приближении было видно, что это Александр сражается с двумя существами. И выглядел он странно. Его кожа светилась мягким голубым светом. Прямо сейчас он был практически голым и с мечом в руке, а еще в странной юбке, но это не мешало ему драться. «Высаживайте меня около Галактионова, но ваше императорское, это приказ», — сказала она. Слева и справа ее буревестник опередили два борта сопровождения. Согласно регламенту, сперва они должны были высадить телохранителей императрицы в нужном месте перед тем, как выйдет она. Вот только внезапно раздался жуткий рев. Это, на полном ускорении, выжимая все из двигателей, их догнал конунг Галактионова. Он пролетел над тройкой ее буревестников, и их машины ощутимо тряхнуло воздушным потоком.